Глава 23. Проснувшись, я еще минут 20 пялюсь в потолок своей комнаты. Его тошнотно-серая пористая краска буквально вынуждает перевести взгляд в сторону, но я не могу. Это просто невыносимо. Затем я вдруг понимаю, что как-то слишком уж драматизирую, поэтому заставляю себя перевернуться на бок. Я беру свой телефон. Ничуть не удивившись, отмечаю, что мой центр уведомлений пуст. Никто мне больше не писал. Леон молчит с момента нашего последнего разговора. Я пробегаюсь по комментариям в своем аккаунте. Все подписчики в унисон спрашивают о разоблачении, которое мне устроили StarWatch. Серьезно, люди продолжают называть тот сюжет разоблачением, словно меня действительно нужно было вывести на чистую воду. Многие из них считают меня предателем. Кое-кто из них утверждает, что я использую того парня, чтобы прославиться еще больше. И мое молчание лишь подтверждает их домыслы. Впрочем, количество моих подписчиков все равно продолжает расти, несмотря на множество комментариев, в которых люди объявляют об отписке. Мне хочется отправить сообщение Леону, сказать, как сильно я его люблю, но я не могу этого сделать. Раздается стук в дверь. «Войдите», — неохотно говорю я. Мой голос срывается. На пороге комнаты появляется отец. «Полагаю, ты все видел?» «Ага». Мы никогда особо не разговаривали по душам, пускай даже с недавних пор ситуация стала немного меняться. «Послушай», — вздыхаю я не верю их словам. «Кто будет советоваться со специалистами по связям с общественностью в таком важном вопросе, как наем астронавта? Думаю, они несколько переоценивают свою значимость, при том, что их компания в СМИ просто ужасны». «На самом деле это все уже не имеет значения», — мрачно произносит отец. И, похоже, он серьезно. «Вряд ли мы еще долго здесь пробудем. Они сильно урезают бюджет, и я совершенно не уверен, что твоя популярность мне как-то поможет». «Но как же полет?» Отец качает головой, потупив глаза. Я уже предвижу, что он скажет. «Полет отменяется. Они обзвонили нас всех сегодня утром. Только не говори никому и своим подписчикам тоже, это неофициально. Им не нужен пилот, для которого нет корабля». «Извини, папа». «Не извиняйся». Он разворачивается, собираясь выйти из комнаты. «Какое-то время это было весело, и я ни о чем не жалею. Я горжусь тобой, знаешь. Ты столько сделал для НАСА. Просто мне так хотелось, чтобы у нас оставалась возможность довести эту миссию до конца». Дверь закрывается, а я вновь начинаю ломать голову, как же заново склеить разбитое зеркало моей жизни. Прежде я только и хотел, что вернуться домой, но теперь мне нужно остаться. Ради НАСА, ради Леона, ради себя самого. Через месяц, черт возьми, уже через неделю, мы с Леоном можем оказаться на расстоянии сотен миль друг от друга. И я понимаю, невзирая ни на что, мне нужно снова его увидеть. Я звоню ему, но опять попадаю на голосовую почту. Тогда я набираю Кэт, и она сразу берет трубку. «Привет, Кэл». Она делает паузу. «Ты в порядке?» Я прокручиваю в голове варианты возможных ответов. «Я в порядке. Да, в порядке. Не беспокойся обо мне». Но нет, на самом деле все плохо. На сей раз я должен честно в этом признаться. «Нет, не совсем. Как Леон? Мне очень нужно с ним поговорить. Он тоже не очень хорошо себя чувствует, но я спрошу, не захочет ли он с тобой пообщаться. Просто скажи ему, что я приеду через несколько минут. Мы можем вместе прогуляться и поговорить. Если он не захочет выходить, я пойму». «И еще скажи ему, что я люблю его», мысленно заканчиваю я фразу, «но пусть это останется между нами. Неважно, просто передай ему мою просьбу, хорошо?» «Хорошо, надеюсь, он согласится». Я улыбаюсь. «Я тоже». Стоя перед гардеробом, я впервые за несколько дней ощущаю прилив возбуждения, заставляющий кровь бурлить в венах. Стараюсь подобрать одежду так, чтобы выглядеть просто, но со вкусом. При этом, чтобы не было видно, будто я старался как-то особенно приодеться. поэтому шляпа под Джона Мейера точно отпадает. Хьюстон к этому все еще не готов. Увы. В итоге я надеваю серые джинсы с коричневыми чукками и красную клетчатую рубашку. Глядя в зеркало, я вижу, как по моему лицу расплывается улыбка. Боже, как же я по ней скучал. Шагаю по улице. Миную дом за домом, и дыхание становится тяжелее. Грудь начинает ныть. Когда я прохожу мимо фонарного столба, у которого мы встретились с Леоном после смерти Беннона, то вновь не могу удержаться от плача. Жара и слезы дружно высасывают всю влагу из моего тела. Я чувствую головокружение, правда слабое. Решив не придумывать ничего оригинального, я присаживаюсь на бордюр возле водостока. Внезапно до меня доходит, что я больше не один. Поднимая глаза, ожидаю увидеть Леона, надеясь, что он поможет мне взять себя в руки. Но это оказывается Кэт. «Привет», — здоровается она. «Привет, извини. Я прошу прощения за свою слабость, но никакие извинения не способны выразить, о чем я на самом деле сожалею. Я иду к твоей маме на урок программирования». Кэт присаживается рядом со мной и кладет руку мне на плечо. Я недоверчиво прищуриваюсь. «Урок программирования? Мама сейчас не дома. Кажется, она гуляет в парке или что-то в этом роде. У нас выдался довольно напряженный вечер». «Ладно, хорошо. На самом деле я пришла проверить, как ты, поскольку ты мой друг». Она протягивает мне руку. «Давай пойдем прогуляемся». Каким-то чудом я нахожу в себе силы встать. Кэт берет меня за руку, и мы в ногу идем по улице. «Я не собираюсь бросать Леона», — наконец произношу я. «По крайней мере, если это будет зависеть от меня». «Я знаю. И он, я думаю, тоже. Брат попросил, чтобы я передала тебе. Он еще не готов, что бы это ни значило. Но Леон любит тебя». Я шмыгаю носом. «Это он тоже попросил передать?» Она качает головой. Поэтому я зажмуриваюсь, мысленно умоляя себя не расплакаться. «Нет, но это же очевидно. Послушай, я не уверена, как и что тебе сказать, но психолог учил Леона быть самодостаточным. Например, не оглядываться на настроение других, чтобы определить, счастлив он сам или нет. И кажется, тебе придется задать себе тот же вопрос, прежде чем ты снова увидишь моего брата». Я не прикусываю язык, поскольку вдруг понимаю, именно так все и происходит. Я злюсь, когда злятся мои родители. Я счастлив, когда счастлив Леон. Я беру на себя проблемы остальных. Думаю, это легче сказать, чем сделать. Улыбаюсь я, и Кэт тоже расплывается в улыбке. Видишь? Мы хохочем, и я присаживаюсь на обочину возле своего дома. Похлопав по тротуару рядом с собой, я приглашаю Кэт присоединиться. Я тоже его люблю. Признаюсь я. Хотя еще не говорил ему об этом и не хочу, чтобы ты передавала Леону, но это правда. Хорошо. Тогда я надеюсь, что ты по-быстрому разберешься со всем этим дерьмом, и мы сможем снова тусоваться вместе. Это вряд ли, если нас всех отсюда выгонят. Если бы НАСА не считала все происходящее каким-то реалити-шоу, они бы не позволили такому случиться. Она сжимает кулаки. Грёбаный Star Watch. Грёбаный Star Watch, да. Я на мгновение замолкаю, и тут меня осеняет. Я быстро встаю и помогаю подняться Кэт. Когда пазл окончательно складывается, меня словно пронзает электрический разряд. Вообще-то у меня есть одна идея. «Падающие звезды. Сезон 2. Интернет-контент. Прямой эфир. Смотрите в 13:15 прямую трансляцию интервью с членом Палаты представителей США Халимой Али, которая обсудит с нами предложенный ею закон о прекращении государственного финансирования проекта «Орфей». Добрый день, я Джош Фэрроу, ведущий «Падающих звезд», и для меня большая честь поприветствовать члена Палаты представителей США Халиму Али из Мэриленда. Вы, возможно, помните ее как наиболее ярого противника выделения правительством средств для НАСА. Конгрессмен Али, рад, что вы сегодня с нами в студии. Спасибо за приглашение. Признаюсь, я была немного удивлена тому, что Джош Фэрроу захотел взять у меня интервью. Нам нравится освещать различные стороны этого проекта, и сейчас в новостях все чаще мелькает одна из них, которую мы ранее особо не затрагивали. Все хотят знать, как вы думаете, правительство заблокирует выделение средств для проекта «Орфей»? Очень на это надеюсь. Я не хочу показаться грубой. Конечно, мне ясны последствия подобного решения, но эти деньги можно направить на гораздо более важные проекты. Конгрессмен, вы считаете, что космические путешествия не имеют серьезного значения? Я думаю, что все виды научных исследований крайне важны. Благодаря им мы достигли тех вершин, на которых сегодня находимся. Но мои избиратели не верят в то, что НАСА сможет разумно распорядиться этими средствами. Они уже не раз демонстрировали свою некомпетентность. Я очень беспокоюсь, извините, что так прямо говорю об этом, что отправка 6 самых ярких граждан Америки на Марс может закончиться очередной катастрофой. Как вы могли заметить, ранее мы общались с представителем компании JetX. Что вы думаете о космических проектах, финансируемых частными инвесторами? Это вас беспокоит меньше? Я никогда не перестану думать о том, что эти деньги могли бы пойти на что-то более важное. В Америке разрушается инфраструктура, а мы пытаемся построить базу на Марсе? Образование страдает от скудного финансирования. Судебной системе тоже не хватает денег. И я клянусь, это не личная месть, но кто-то должен в данной ситуации сыграть роль адвоката дьявола. Кто-то должен бросить вызов богатым идеалистам и убедиться, что они делают это не ради славы или общественного внимания. Но нельзя ли нам на секунду вернуться к вопросу государственного финансирования? Конечно. Как вы, несомненно, слышали, я являюсь соавтором законопроекта, который лишит миссию большей части бюджета, и предварительное голосование состоится завтра. НАСА продолжит свое существование, но больше мы рисковать не станем. Интересно, что случится, если закон будет принят? У него хорошие шансы пройти через Сенат. Я считаю, что пришло время положить этому конец и оставить космические исследования JetX или тем, кто захочет за них взяться. Это не приведет к увольнению большого количества сотрудников НАСА. Зато мы сумеем переключить внимание общественности на вопросы, которые сейчас действительно затрагивают наших граждан, например, на проблему защиты окружающей среды. Что ж, я хочу поблагодарить вас за то, что так быстро к нам приехали. Это была весьма интересная беседа, и мы в Starwatch будем внимательно следить за ситуацией. Если честно, судя по всему, третий сезон «Падающих звезд» будет проходить в штаб-квартире JetX.